И теперь моя старуха совсем взбеленилась. Вынь ей, да подай, привези тебя в гости. Взяла с меня слово, что ты у нее непременно будешь. Уж поедем, пожалуйста, а то она меня заест». «Отчего же нет?» – отвечала Маша. «Я очень рада. Вот только ты как?» Ольга пожала плечами. «А мне-то что?» – возразила она с искусственным равнодушием. «А помнишь, ты меня предостерегала, чтобы я ни в каком случае не знакомилась с твоей крестной?» Девица Брусакова стала густо малиновой и захохотала деланным смехом. «Ах, вот ты про что! Тогда... Но об этом можешь забыть, тогда я была сама не в себе. Она мне за одну штуку страшно обидную сцену сделала». «Я так и поняла, что это было несерьезно», — тоже засмеялась Маша. «Ну, конечно, несерьезно», — вяло подтвердила девица Брусакова. «Поедем». Маша отправилась к отцу спросить разрешения на новое знакомство. Родитель, разумеется, не только позволил, но и был польщен. В богатой квартире Полины Кондратьевны Лусьева была встречена как родная. Красивая Адель была тут же. «Вас хотели от нас спрятать, но это не удалось», — сказала она, шутливо грозя пальцем Ольге Брусаковой. Та улыбалась, но очень криво и с нехорошим бледным лицом. Сама Полина Кондратьевна Рюлина оказалась величавой старухой лет уже под 60. Она была массивна, как башня, одевалась молодо, белилась, румянилась и заметно с тщательностью старалась сохранить как можно долее остатки былой красоты и эффектной фигуры. Глаза ее удивляли своим выражением, беспокойным и в то же время наглым, дерзко вызывающим. «Так смотрела Даша», — подумала Лусьева. Даша была горничная, которая, прослужив у Лусьевых несколько дней, попалась в воровстве, а когда пришла полиция составить протокол, то сыщик узнал в Даше известную профессиональную воровку, обирательницу мелких квартир. Заговорила Полина Кондратьевна с Машей по-французски и заметно осталась довольна. Сама Рюлина странно акцентировала на всех языках, не исключая русского, хотя рекомендовала себя кровной русачкой. Весь образ жизни дома был приличен до чинности. Маша с удовольствием чувствовала себя среди аристократической обстановки. По приказанию Полины Кондратьевны, Адель показала Марье Ивановне всю квартиру. Очень большую, старинную и богато отделанную, со множеством бронзы, картин, произведений искусства. Некоторые картины были затянуты зеленым сукном. Особенно много таких было в роскошной и торжественной спальне хозяйки, сиявшей, кроме того, множеством зеркал. Даже угол около гигантской двуспальной кровати и квадрат потолка над ней были зеркальные. Маша выразила удивление, Адель засмеялась. «Это вкус покойного супруга Полины Кондратьевны. Обстановка не менялась после его смерти. Полина Кондратьевна обожает его память, хотя, говоря между нами, он был большой шалун и чудак. Например, хотя бы эти зеркала или эти картины. Посмотрите». Адель отдернула один из чехлов. Марья Ивановна взглянула и потупилась, заливаясь румянцем. Картина изображала сатиры и нимфу, поведение совершенно несомненного. Адель хохотала. «Согласитесь, что такую прелесть нельзя держать на виду». «И все, которые закрыты такие?» – спросила Маша. «Все. Это был вкус покойного генерала. Когда-нибудь приходите днем, я вам покажу. Есть шедевры. Даже Рубенс. Только Полине Кондратьевне не говорите. Она ненавидит, чтобы их открывали. Говорит, что мерзость». Я бы на ее месте просто велела вынести их на чердак. А, милая, говорю же вам, она боготворит память мужа. В квартире вот уже 15 лет не тронута с места ни одна его вещь. Да к тому же и жаль. Иные полотна чудно хороши. За них плачено 1000 рублей. Вот, например. Адель отдернула другой чехол. «Леда и лебедь». «Это из мифологии, знаете», — смеясь пояснила она. Маша знала. Вещь была действительно художественная, чуть ли не маковской кисти. Любопытство преодолело стыд. Маша посмотрела картину, конфузясь, краснея, с угрызениями совести, но и с любопытством. Тут Фрина с невольницей, тут Пазифая. Быстро отдергивала и сейчас же задергивала полотна Адель, так что они едва успевали сверкнуть в глазах Маши обилием ногого тела и странными позами. Это Рубенсова семья сатиров. Все очень пикантно. Да вы заходите завтра днем, 2:00. Полина Кондратьевна не будет дома, поедет с визитами. Я вам все покажу, только ей молчок, а то мне достанется». Она призадумалась, как бы с некоторой нерешительностью, и вдруг хитро подмигнула. «А, впрочем, я и сейчас еще покажу вам что-то интересное. Что же я все забавляю вас старьем? Перейдем в будуар. Увидите новую живопись, чудесный Константин Маковский. Это уже приобретение, заказ самой Полины Кондратьевны. И, конечно, ничего неприличного. Так, очень художественное ню».